Я был уверен, что от Бахчисарая до Севастополя я как-нибудь доберусь. Старик-кассир даже посочувствовал мне. «Строгости», — вздохнул он, — «а все из-за случая с императрицей Марией». Трагическая гибель самого мощного линейного корабля Черноморского флота императрицы Марии была загадочной. Об этом тогда говорили во всем мире. Корабль, стоявший на якорях в Северной бухте, без всякой видимой причины взорвался и перевернулся вверх килем. Незадолго до взрыва корабль осматривали августейшие посетители. В их числе были приближенные императрицы Александры Федоровны. Наверное, кто-то из них подложил в самые уязвимые места корабля маленькие бомбы величиной с пробку от шампанского с часовым механизмом. Случай с императрицей Марией был не единственным. В Атлантическом океане часто взрывались или загорались от таких почти невидимых бомб военные транспорты, шедшие в Европу с грузом вооружения. Бомбы подбрасывали в угольные ямы транспортов во время погрузки вместе с углем. В поезде я долго простоял в тамбуре у окна. Спустилась теплая и непроглядная южная ночь. На остановках я открывал наружную дверь и прислушивался. Невнятный шорох доходил из мрака. Должно быть, просыхала земля, еще сырая после стаявшего снега. Я досадовал на остановке в пути и радовался каждому верстовому столбу, что плавно уносился назад в смутном свете, падающем из вагонных окон. Тогда в поездах еще не было электричества, горели свечи. В полумраке вагонов хорошо было представлять себе свое будущее, всегда заманчивое и разнообразное. Тот второй вымышленный мир, о котором я недавно писал, расцветал с необыкновенной силой. Можно было целиком уйти в него, не испытывая угрызений совести. Все равно в дороге нельзя ни работать, ни читать, и остается много свободного времени для воображения. Конечно, если нет назойливых попутчиков. Их, к счастью, не было. В тамбуре, кроме меня, стоял молодой матрос в черной шинели. Он все начинал напевать песенку, но тотчас обрывал ее и начинал снова. У меня в памяти остались только слова. «Был случай раз такой на станции Джанкой». Так я и не узнал, что же случилось на станции Джанкой, куда наш поезд пришел на переломе ночи. После Джанкоя я всматривался в темноту, чтобы увидеть отроги крымских гор, но увидел только огни Симферополя. Перрон в Симферополе был пуст. Чуть светало, с гор задувал ветер, тополя в станционном сквере шевелили листьями. Окна вокзального буфета были ярко освещены. На длинном столе с серебряными ведрами для шампанского стояли в вазах ветки миндаля. Молодой смуглый моряк сидел за столом и, облокотившись, небрежно курил. Когда поезд тронулся, он не спеша вышел из ресторана и ловко вскочил на ходу в последний вагон. Проводник погасил свечи. В тихой синеве рассвета открылась передо мной древняя земля. Вершины гор, освещенные зарей, шумящие по гальке прозрачные речки, чинары — и магическое свечение неба там вдали, куда мчался поезд, оставляя за собой длинное облако нежнейшего розового пара. В Бахчисарае я сошел. Проводник сказал мне, что ночью будет местный поезд из Симферополя, и на нем легче всего попасть в Севастополь. Нужно только дать жандарму 3 рубля. Весь день мне пришлось провести в Бахчисарае. Городок был тесен, вымощен стертыми плитами, журчала в фонтанах вода. Женщины набирали ее в медные кувшины. Вода, наполняя их, быстро меняла звук от высокого до самого низкого. Эта музыка медных кувшинов и воды поразила меня. Она как будто появилась здесь из тех вымышленных стран, какие я представлял себе. Я подумал, что, может быть, никаких моих выдумок нет, а просто есть в мире такие страны, где на самом деле существует все, что якобы выдумано мною. Все было ново здесь, и прежде всего фонтаны. Это были совсем не те фонтаны, какие я видел раньше, где струя воды била из клюва бронзовой цапли или пасти дельфина. Это были каменные плиты, вмурованные в глухие стены. Из отверстий в этих плитах ленивой струйкой лилась вода.